И я не о том. На несколько секунд историчка остановилась и, опершись на ручку лопаты, поглядела на подруг. Вы сильные слишком, и на силу свою полагаетесь, а тут надо скорее хитростью брать. Глина, она глина и есть, тем более мокрая. На лопату липнет, но это и не очень страшно. А вот если ее, как вы делаете, толстыми кусками стараться поднять, то мало что она мокрая да тяжелая, так еще внизу довольно прочно приклеивается к нижним слоям. Такую лучше сантиметра по 3-4 нарезать, тогда и лопатой ворочить не тяжело, и стряхивать ее проще. Лишней воде есть куда выжиматься и, если именно быстро пласт поднять, она к лопате не прилипает. Тяжелый кусок вы быстро всяко не поднимите. А чего ты нам сразу об этом не сказала? Не подумала, что вы с лопатой не очень знакомы, и не смотрела, как вы роете. Смотрела только, как сама копаю, ведь до обеда нужно минимум полсотки поднять. Именно до обеда. Сейчас тепло и ясно, что до обеда вскопаем, то к завтраму прогреться успеет на солнышке, да и подсохнуть, так что утром и костры легко получится между грядами разжечь. А дров у нас хоть и немного, но земля все же слегка, да прогреется, так что уже завтра после обеда можно будет грунта подсыпать и картошку сажать. А Люда сказала, что у нее картошки как раз на полсотки будет, ну почти. Я думаю, десяток метров в запасе иметь не лишним будет. А вдруг она ошиблась? А Владимир Михайлович правильно сказал. Весной день год кормит. Только какая сейчас весна, скорее лето уж, так что затягивать с посадкой точно не стоит. Он сказал, что лопат штук 10, а мы тут втроем корячимся. Остальные за забором корячатся, не переживай. Им максимум за пару дней нужно только под овес минимум 10 соток вскопать. Сколько подпроса Люда пока не знает. А что-то еще прорастет, так и больше пашни потребуется. Люда сказала, чтобы они в виду имели вскопать четверть гектара. Но там дерна нет. Четверть гектара за пару дней. Лопатами. А трактор? Под мостом же трактор стоит, даже если хозяева объявятся. Трактор пахать не может, он может только плуг тянуть, которого у нас нет. Да он вроде и не рабочий. Алена с лейтенантом полицейским сейчас пошли смотреть, что с ним. Может что-то и придумают, а может и нет, но плуга-то все равно не имеется, так что копаем. Не спим. Распределив задачи, Михалыч поудобнее уселся в кресле, стоящем на пороге мастерской, насколько это возможно сделать в старом тряпочно-алюминиевом раскладном изделии советской еще промышленности, и, положив раскрытую книжку на колени, углубился в воспоминания. Очень давно он, только что закончив институт, распределился в дистанцию электроснабжения Тульского отделения железной дороги, где и проработал почти 10 лет. Ну а потом, поняв, что там он карьеры не сделает, перешел в Облэнерго, где карьера у него, можно сказать, задалась. Настолько, что со временем он вырос до главного инженера районного энергосбыта, но общий развал всего что только можно и нельзя, быстро довел человека, к работе относящегося ответственно, до проклятого инфаркта. К железнодорожникам у него никаких претензий, собственно, и не было. Выпускник энергетического института с трудом усваивал то, что выпускники профильных факультетов институтов железнодорожных изучали с пеленок, да и множество приятелей железнодорожников никуда не делись. И когда он досрочно вылетел на пенсию, именно они немало помогли в обретении энергетической независимости отдельно взятого домохозяйства, которое, независимость эта, сейчас оказалась очень кстати. Владимир Михайлович очень хорошо знал, как сильно существующая цивилизация зависит от привычного всем везде доступного электричества, и еще более хорошо знал, как сложно добиться того, чтобы электричество так и оставалось привычным и доступным. Он своими глазами видел, как после аварий на линиях передач, которые никто не ликвидировал из-за отсутствия денег, деревни вымирали за несколько месяцев. Не буквально, конечно, но люди их бросали просто потому, что без электричества жить невозможно, и уезжали туда, где электричество было, а ведь сейчас, получается, и бежать-то некуда. С другой стороны, он опять же сам видел, как в деревнях, где какой-нибудь рукастый мужик обеспечивал это самое электричество, пользуясь местными ресурсами, все прочие прелести перестройки народ успешно преодолевал своими силами. Или не очень успешно, но все же преодолевал. Собственно, и его газогенератор, позволяющий крутиться старенькому мотору без дорогущего бензина, как раз результатом такого преодоления и являлся. Однокурсник, в тяжелую годину организовавший контору по выпуску таких агрегатов, просто подарил ему один, в качестве благодарности за то, что Михалыч по деревням их несколько десятков поставил. Пришлось, правда, агрегат слегка улучшить, изначально-то он был рассчитан на мотор от ЗИЛ 130 и 40-киловаттный генератор. Много сил и времени ушло, чтобы дома получать электричество из дров, зато здесь и сейчас цивилизации не грозило быть забытой за пару месяцев. И старик с долей радости и гордости подумал, что именно от него зависит ее сохранение. Ну, хотя бы еще на год, а там... Михалыч тряхнул головой, отгоняя непрошенные воспоминания, и снова вернулся к книжке, на обтрепавшейся обложке которой было написано от руки заглавие «Ремонт промышленных генераторов переменного тока». Завтрак был довольно скромным. Из раскулаченного магазина взяли полкиловые банки консервированной фасоли, по банке на троих, по куску белого хлеба на каждого и по чашке чая, почти не сладкого. Готовить просто не было ни времени, ни сил, а сахар все же беречь надо. Марина Дмитриевна забрала на кухонные работы пятерых учительниц, что ни у кого возражений не вызвало. Кормиться-то надо. Двоим она поручила набрать крапивных листьев по паре магнитовских сумок и выдала садовые перчатки с прорезиненными ладонями. Так себе защита от крапивы, но всяко лучше, чем ничего. Еще двоих она посадила на очистку каких-то мясных обрезков, купленных вообще-то для собак, от жил, точнее, жил, которых было там чуть ли не больше половины, от съедобного мяса, а Маркуса и Сашу снова отправила на берег реки, бывшей реки, потому что с обеих сторон от старого ее русла никакой реки не осталось, накопать корней рогоза, которые предполагала использовать вместо картошки. Снег за ночь почти весь уже растаял, но вода куда-то себе дорожку нашла, так что до берега можно было добраться без особых трудностей, а продукты-то экономить нужно. К тому же вчерашний опыт доказал не просто съедобность, но и питательность этих корней. На обед всем хватило пюре из рогоза в качестве гарнира к довольно скромной порции шашлыка. Хватило, чтобы очень голодными не остаться, и в ближайшие дни тоже хватит, а на вкусность пока внимания можно и не обращать. Вероятно, довольно скудный завтрак простимулировал население к поиску пищи, так что с Маркусом и Сашей на добычу корней рогоза отправились и три учительницы. Результат Марину порадовал, корней они еще задолго до полудня принесли килограмм 20. Правда, в кулинарных книгах почему-то рецепты приготовления вкусной и здоровой пищи из этих корней отсутствовали, так что она стала их готовить по наитию. К тому же вчерашняя проба уже подсказывала, что довольно толстую кожицу корней варить все же не стоит, но в результате в котел попало продукта уже килограмм 15. Да, корни эти кое в чем картошку напоминали, но кое в чем и отличались. По крайней мере, внутри картошки ниток не наблюдалось, так что корни сначала пришлось размять толкушкой, и просочившееся сквозь дырки в толкушке пюре было вполне съедобным, а не просочившееся, ведь продукта было жалко выкидывать, просочили через сито, изрядно разбавив водой. Зашедшая как раз в этот момент с улицы Лиза поначалу предложила молоком, но увидев взгляд матери, тут же взяла свои слова обратно. Молоко в общем-то имелось, только долгоиграющего в магазине было 150 коробок, но коров в окрестностях как бы не наблюдалось, а детям требуется полноценное питание. И как это все делить собираешься? Поинтересовалась дочь, показывая на непонятную бурду в большой кастрюле. Здесь каждый по большой ложке пюре получится выдать к котлетке, ответила мать, пододвигая кастрюлю уже маленькую. Поскольку котлетки у меня выходит грамм по 70, то вполне гармонично получается. А вот эту похлебку, а это будет суп. Хоть и сжил, но бульон получился как бы и мясной. Сейчас крапива еще немного доварится, смешаем с этой бурдой, еще и по тарелке нормального супа на человека получится. Ты же не думаешь, что ложки пюре и кусочка мяса хватит взрослому человеку на обед? Вот и я о том же. В особенности Валерии этой не хватит, она там роет как бульдозер. Если у нас там картошка вырасти успеет, то на 3/4 ее трудами. Надо бы ей побольше дать, у нас еще что-то приготовить можно. Да завались жратвы, не знаю куда ее и девать-то. Вон, почитай, Ксюша ночью инвентаризацию в магазине провела, всю жраклю перечислила. Марина махнула рукой в сторону стола, на котором лежала замызганная тетрадка. 3 последних страницы. Я прикинула, так даже такими порциями недели на 3 хорошо, если хватит, ведь все хотят и завтрак, и обед, и ужин. Мам, не сердись, я с дуру спросила, а я с дуру ответила. Валерии ты сегодня борща налей, там еще осталось полкастрюли, а то с нашей блокадной нормой она при такой работе ноги протянет. А нам надо придумать, что еще из еды быстро добыть можно. Придумаем. Во-первых, рогоза еще вроде много осталось, а это какая-никакая, но еда. И это только здесь, а может на новой Упи тоже рогоз растет. Вокруг дикий лес, неужели никакой дичи не найдем? А даже если не найдем, то рыбу-то ты ловить умеешь. И чем ловить тоже у тебя есть. На то и надеюсь. Ладно, иди мой руки и детей кормить отправляйся. Через полчасика уже теток кормить начну, пусть не мешаются и не отвлекают особо. Да, Катьку тоже корми, она потом с детьми посидит. Ага, сейчас, Лиза пошла за детьми в гостиную, но через несколько секунд вернулась. Мам, там уже из леса все возвращаются, как там с обедом для них? Сказала же им, не раньше часа, пусть ждут. Землекопов первыми накормим. Но за лесниками в калитку потянулись и землекопы, а Брунхильда Бреннер стояла возле калитки и внимательно смотрела на всех входящих. Когда последняя из женщин зашла внутрь, она калитку закрыла и буквально подбежала к Ларисе, направляющейся к дому Михалыча. «Госпожа офицер, прикажите за забор больше без охраны не выходить никому». «Это еще почему?» – удивилась та. «Там, в лесу, бродят разные дикие звери. Ну и пусть бродит. А конкретно, медведи». Брун сунула Ларисе под нос клок какой-то шерсти. «Именно это тут ходил, может, неделю назад, может, меньше. Шерсть еще медведем немного пахнет. Вот бы нам этого медведя подстрелить!» Мечтательно произнесла стоящая рядом Женя Сорокина, сколько сразу мяса получилось бы. Вероятно, голод сильно повлиял на мыслительные способности. «Почти нисколько», — покачала головой Брун. «Весна, медведь еще худой, голодный и злой. И вонючий, мясо-то есть вонючее. Его стрелять надо ближе к осени, когда отъестся. Госпожа офицер, нужно достать винтовки и на работы выходить в сопровождении человека, умеющего стрелять. Тут каждая вторая, не считая каждой первой, прирожденный снайпер и охотник, так что проблемы, я думаю, не будет». Довольно злобно огрызнулась Лариса. «Можно и не снайпера вооружить, даже лучше не снайпера, а чтобы человек всего лишь мог вверх стрельнуть, не переломав себе руки. Медведь летом просто выстрела испугается, тут главное его заметить до того, как он решит кого-то из нас съесть. Вы так думаете? Когда я училась в университете, несколько раз ездила с отцом на охоту. На медведей тоже, в Канаду. И стрелять умеешь, а то если на охрану только меня с Леночкой да Михалыча с Вовой. Умею. Вы пока винтовки-то достаньте». Лариса оглянулась, но, вспомнив, что Леночки, которая с Аленой с утра занималась трактором, рядом нет, попросила помощь Володю, и они вдвоем зашли в дом. «Только медведей нам и не хватает», — прокомментировала услышанная Марина. «И как теперь за рыбой ходить? Я уже сказала все нарубленные деревья принести, они там, на дороге за забором свалены. Устроим костры, потом зальем их водой. Звери, в частности медведи, просто ненавидят запах паленой мокрой деревяшки, а мы такими деревяшками обочины тропинки к реке засыплем, и тогда за рыбой можно будет спокойно ходить. Мне канадские охотники рассказывали. Канадские медведи, может, и ненавидят, впрочем, можно надеяться, что и русские тоже. Так, дамы, обед будет через полчаса. Мойте руки и обувь». Лариса вышла на крыльцо, неся в руках два карабина. Рядом с ней шел Вова, с карабином на плече и несколькими бумажными пачками с патронами в руках. Брун уже ждала их. Лариса протянула ей карабин. «Как думаете, из такого стрелять сможете?» «Да, я знаю эту винтовку. Отец в молодости служил в армии ГДР, потом для коллекции скупал разное советское оружие, и таких у него три было. По его мнению, самое лучшее оружие для охоты на крупного зверя. Я из такого тоже стреляла, только у отца какие-то особые патроны были охотничьи. Ну покажите, насколько знакомы. Вова, дай девушке патроны. Только обоим нет, придется по одному заряжать. А винтовка пристреляна. Спецзаказ для каких-то стрелковых соревнований, прямо с завода. Да, и патроны тут тоже, особо точные и экспансивные. Если в медведя попадете, то не убьете, так повалите». Брун довольно ловко вставила один патрон в карабин, подняла его к плечу и выстрелила куда-то в сторону леса. «Да, похоже, пристреляно», — прокомментировала она свой выстрел, а затем, сунув карабин в руки опешившей Ларисе, выбежала за калитку. Это было настолько неожиданно, что Лариса сразу даже слов от возмущения подобрать не смогла. А когда слова все же нашлись, Брун снова зашла на участок, держа в руках здоровенного зайца. Я подумала, что нам немного мяса нужнее, чем медведю или волку. Кролик, правда, не очень большой, но был слишком любопытным. Это заяц. Может быть, я их не различаю. Лариса снова припомнила заготовленные слова, но теперь их произнести не дал уже Михалыч. Девушки, вы гильзы-то собираете стреляные. У нас их избытка нет, а может стреляные перезарядить получится. Брун тем временем забрала карабин из рук молча стоящей Ларисы и, взяв зайца за уши и буркнув «пойду разделаю побыстрее, а то пуля, похоже, потроха ему фарш превратила», быстро зашагала к дому Марины, и Лариса подумала, что вслед орать было неприлично. Да и опять же, видно, что девушка может, а значит и сама соображает. Наличие же еще одного охотника в команде только радовало, а в том, что мясо из леса может сильно помочь в деле выживания, никто и не сомневался. Ну а что еще окажется полезным в этом важном деле, покажет будущее. Если оно вообще будет, но если постараться, то будет. А если очень постараться, то, скорее всего, и счастливые. Глава 6. С братом Ксения расплевалась еще лет 5 назад, когда он попытался отобрать у нее оставленную бабушкой ей в наследство однокомнатную квартиру. У него не получилось, просто потому что девочке тогда было всего 17, не получилось у несовершеннолетней квартиру отжать, а расплеваться очень даже получилось. Ну и с родителями, которые брату изо всех сил помогали, тоже отношения стали, то есть Ксюша помнила, что родители у нее где-то есть, где-то далеко. Квартира ей очень помогла, потому что девочке в 17 лет, которой родственники и копейки не дают, живется довольно грустно. А если эта девочка еще и учится, то грустно вдвойне, но это если заниматься лишь тем, что плакать о несчастной себе. А если хоть немножко поднапрячься, то можно и без грусти обойтись. Если есть жилье, то на прокорм можно и в университете подработку найти, в особенности если на бюджете учиться. А если у девочки есть мозги, то в них иногда приходят довольно умные мысли. Например, о том, что бакалавриат хорошо, а магистратура лучше. Тем более, что магистратура может быть и заочной. Правда, за нее платить нужно довольно много, но если найти подходящую работу, то и это выполнимо. Вот только подходящая работа оказалась очень уж неожиданной. Для почти готового машиностроителя, так просто очень. Знакомая однокурсница предложила поработать продавщицей в крошечном сельском магазине, в котором и небольшая комнатка для жилья имелась. Причем за работу давали сразу две зарплаты. Собственно, продавщицы и ночного сторожа и стопника небольшие, но все же две сразу. Условия выглядели уж очень заманчиво, настолько заманчиво, что Ксения решила было отказаться, но хозяйка магазина ее все же уговорила. Просто ей действительно нужна была продавщица с образованием, потому что в этой деревне и покупатель был не самый простой, в чем Ксюша вскоре и убедилась. На то, что девочка учится, народ реагировал весьма положительно, настолько, что даже довольно специфический график работы с двумя полуторачасовыми перерывами на онлайновые лекции покупателей не раздражал. Но за это, да, без свободного владения компьютером запомнить что, кому и когда нужно в магазин заказать, точно не вышло бы. Причем заказать не потому, что покупатель попросил, а потому что он всегда это покупает. Магазин располагался на краю дачного поселка, в котором, кроме нескольких сотен обычных дачных домиков, было и полсотни очень недешевых загородных домов, в которых люди жили, в общем, весьма обеспеченные. И хозяйке нужно было, чтобы все эти обеспеченные покупали все, что им требуется именно в соседнем магазинчике. Ну а продавщица должна озаботиться, чтобы все нужное в магазине для них всегда имелось. И не потому, что покупатели об этом попросят, а потому что в магазине уже знают, что они захотят попросить. Да Ксюше там тоже работала студентка-заочница, но инженеру с дипломом платят все же больше, чем продавцу, даже старшему. Кроме нее в магазине трудились еще две девчонки, но те только за прилавком могли стоять. Больше всего Ксюше нравилось в поселке то, что народ там жил, конечно, не бедный, но не зазнавшийся, и в случае чего она могла спросить у покупателей о чем-то, что было непонятно в учебниках, и получить ответ на свои вопросы. Не у любого спросить, но она уже знала, кто ей с удовольствием, или просто без особого недовольства, поможет. А затем как-нибудь в половине второго ночи тихонько постучит ей в окно и, немного стесняясь, пробормочет. «Ксения, вы уж извините, но мы тут с друзьями засиделись, и у нас совершенно неожиданно все закончилось. Не осчастливите нас бутылочкой Камю Бардери, и не откажешь, причем не потому, что бутылка за 8 тысяч даст заметную часть дневной выручки, а потому что этот же слегка пьяный нынче мужичок на прошлой неделе, зайдя за кошачьим кормом, час с тобой сидел, разбирая домашние задания, а затем, поинтересовавшись: «Ксюша, это ты дура или у тебя преподаватели дебилы?» добавлял: «Тут по-другому считать надо. Ты зайди вечером, я тебе книжку дам почитать, хотя нет, я тебе ее сам принесу и покажу, где там об этом написано». И когда у нее сдох ноутбук, сразу трое ей свои принесли. «Это, конечно, не самый новый, но вполне рабочий, может, тебе подойдет». При том, что она лишь одному из покупателей о проблеме и рассказала, в ответ на вопрос, почему она такая печальная. А Владимир Михайлович, забавный старик из ближайшего дома, взял поломанный. «Посмотрю, может, починить можно», и починил, бесплатно починил, сказал, что там блок питания испортился, работы на полчаса. В общем, совсем счастливая была жизнь, да и к не самой большой зарплате добавлялась десятка от сдачи квартиры в городе, но Ксения с нетерпением ждала, когда же это счастье закончится. Предложений о работе, хороших таких предложений, она от покупателей уже 3 получила. Успели они убедиться, что у девушки не только голова светлая, но и руки из правильного места растут. Ксения, когда в большом морозильнике сломалась какая-то пластмассовая закорюка в замке, старый холодильник, еще советский, с автомобильными замками на дверях, быстро сделала запчасти из обычной бутылки. То есть набрала пивных банок, расплавила их, отлила алюминиевую болванку, и из нее выточила, на станках в мастерской Михалыча, пресс-форму, в которой испроворила детали с порезанной на кусочки бутылки из-под газировки. В общем, перспективы радовали. Вдобавок и хозяйка все же уже совсем достала. Платила вовремя, но за это приходилось и машины разгружать. И, что Ксении особенно не нравилось, по пятницам развешивать тонны мясных обрезков. Да еще постоянно выслушивать, что любая порча товара будет за ее счет. И это при том, что Ксения обороты магазина чуть ли не утроила. За полтора года работы Ксения изучила привычки и запросы почти всех покупателей. Не только Буратино, вообще всех. Ведь теперь в магазин народ не только со старых дач ходил, но и из пары ближних деревень. Магазин-то зарабатывал не только на коньяке за 7500, а главную выручку давали вообще эти самые мясные обрезки. Хозяйка их на мясокомбинате покупала по 50 рублей за кило, а продавала по 90, но даже вечно всем недовольные бабки-пенсионерки считали, что это честно, ведь комбинат обрезки продавал партиями по полтонны, или по полторы, каковые каждую пятницу доставлялись в магазин, и которые Ксюша с помощницами тоже каждую пятницу расфасовывала по килограммовым пакетам. Мясные обрезки пользовались огромным спросом, ведь даже в пересчете на чистое мясо это было сильно дешевле, чем любые другие мясные продукты. Когда хозяйка мясной бизнес только налаживала, Ксюше казалось, что все окрестные кошки и собаки сидят на мясной диете. Но когда в магазине была поставлена промышленная мясорубка, она сообразила, что на ней сидят не только собаки с кошками. Ну а если человек пришел в магазин купить недорогого мяска, то и все прочее нужное он тоже купит, ведь цены-то такие же, как и в Пятерочке. А у людей потребности довольно разные, одной едой их не удовлетворишь. В магазине появилась и бытовая химия, и товары для животных. Ведь только в элитке кошек жило за полсотни, уступая в численности разве что собакам, а у кошачьего корма рентабельность под 100% выходила. Хозяйка давно уже грозилась лицензию и на аптечные товары получить, но все как-то это дело откладывалось. Однако постоянные покупатели знали, что если у Ксении попросить, а Ксения, понятное дело, тоже знала, кто что попросит, а то, что у продавщицы в аптечке лекарств на полевой госпиталь в период острого вооруженного конфликта запасено, кому какое дело. Не в магазине же, а в личной жилой комнате аптечка. Может, она больна тяжело. Как и прежде, кроме нее в магазине работали еще 2 продавщицы, но в праздники покупателей очень мало, окрестные мужики точно знали, что выпивки дешевле 500 рублей в магазине не бывает, и девочки пораньше свалили на обед, так что попала Ксюша одна. И когда она осознала, куда попала, первой мыслью у нее было: ну вот, теперь диплом мне не светит. Но потом до нее дошло, что диплом, это всего лишь красивая бумажка, а знания. Знания у нее останутся, и если их правильно применить, наверняка найдется куда. Лера закончила копать и, тяжело дыша, уселась на скамейку, стоящую рядом с выходом с веранды Марининого дома. «Можно у вас попросить воды стакан?» — попросила она у Лизы, которая вышла звать женщин обедать. Но со стаканом, наполненным чем-то красным, вышла уже Марина. «Выпейте сначала это. Здесь вода с сиропом, сахар поможет вам побыстрее восстановиться, во всяком случае руки дрожать уже не будут, когда за стол сядете», — сказала она, протягивая стакан. «Слишком сладко. Все выпивайте, я врач, причем врач сугубо женский и лучше знаю, что вам нужно». «Допили. Теперь пару минут посидите, и в душ. На кухню зайдите, я покажу где. Жалко, ванны у нас нет, но и душ тоже неплохо будет. Да, вы, надеюсь, не беременны. А если беременна, немедленно постельный режим и восстановительная диета. Извините за неудачную шутку, нет, не беременна. Но почему все это вы только мне предлагаете? Другие-то тоже копали. Я видела, кто и как копал. Если вы завтра свалитесь, то грядку эту никто в порядок вовремя привести не сможет», — Марина улыбнулась, — «а эта грядка, минимум 3 дня сытой жизни для всех нас. Но дело не в том. Ваши две подруги не спортсменки. Да, учителя физкультуры. А что, заметно. Я видела, что они копали медленнее вас и гораздо хуже, но они четко рассчитывали свои силы. А вы себя буквально ломали. Наверное, вы лучше многих других осознали, что нас ждет, но так вы просто надорветесь, а это недопустимо. В наших условиях недопустимо. Так что сейчас в душ, потом час отдыха, и это не обсуждается». После обеда, растянувшегося на час, все разбрелись по рабочим местам в несколько ином составе. Лариса, которую почти все женщины по умолчанию без обсуждений признали главной, все же майор полиции, перераспределила их по бригадам, назначив Лену, Елену Викторовну, Леночку, себя и Брунхильду охранницами. Просто других женщин, с оружием хотя бы немного знакомых, не нашлось. То есть еще Вероника Юрьевна не боялась пистолет в руки взять, но она пока осталась в доме, проводить инвентаризацию медикаментов, а заодно и участки охранять. Вовка тоже охранял, но только Марину и Сашу с Маркусом, которых Марина брала с собой на рыбалку, однако занимались они этим лишь с раннего утра и перед ужином, где-то по часу-полтора. Так что две бригады по 5 человек рубили дровишки, жгли костры и растаскивали мокрые головешки вдоль тропы на реку, две бригады копали грязь за забором, готовя поля для овса и проса, а большинство с помощью разнообразных садовых совочков копали землю в лесу и таскали ее на участки. И еще одна такая бригада отправилась копать корни рогоза. Впрочем, работа нашлась не только в части копания и таскания. Нина Дмитриевна, как самая миниатюрная и слабая из учительниц, в деле таскания и копания практически бесполезная, продолжила начатый еще вчера разбор кошачьего газончика, рассаживая ростки по стаканчикам из-под мороженок и йогуртов. Еще одна бесполезная учительница, пожилая преподавательница химии Вера Сергеевна с весом за центнер, занималась непрерывным кипячением 2 самоваров. Тоже очень важная и нужная работа. Вероника еще вчера предупредила, что потребление некипяченой воды чревато смертью или, что хуже, непрерывным поносом, поскольку с лекарствами все очень паршиво. Алена с Леночкой, по мнению которых на тракторе сдох генератор, отправились его снимать. Михалыч сказал, что генератор-то он починит, но только в своей мастерской. В свободное от рыбалки время Вова, Саша и Маркус были заняты работами как раз по тасканию, перетаскивая из открытой, наконец, газели содержимое ее кузова в мастерскую Михалыча. Правда, полезного там было немного. Газель перевозила, как сказал старик, сельский хазмак. В кузове нашлось множество водопроводных кранов и смесителей, однако почти все они были, по словам того же Михалыча, полным говном. Очень правильным словам. Почти все смесители были сделаны из дешевенького цинкового сплава и годились, в лучшем случае, разве что на металлолом. Хотя обнаруженные там же почти 40 шаровых кранов оказались латунными и довольно неплохими, да и почти 50 силиконовых шлангов для холодной и горячей воды острой неприязни у старика не вызвали. А вот разнообразный инструмент вызвал, причем не столько неприязнь, сколько множество изысканных и совершенно нецензурных выражений. Китайские отвертки с битами из секретного китайского сплава фольги с картоном иных эмоций в принципе породить были не в состоянии. А 6 наборов сверл с твердосплавными наконечниками и небольшую связку таких же сверл россыпью Ксюша прибрала еще до того, как Михалыч их увидел. Еще пара десятков разнообразных врезных замков и целый ящик навесных вообще никого не заинтересовали. Самыми же полезными находками Михалыч посчитал кусок медной трубки диаметром около сантиметра и длиной метров под 100, аккуратно свернутый в рулон, и картонную коробку с самопальными переходниками от тонкой медной трубы к водопроводной на 3/4 дюйма. Водопровод он, конечно же, срочно модернизировать не бросился, а вот протянуть эту трубу от своего сарая до дома Марины он счел делом вполне себе первостепенным, так что мальчики, закончив перетаскивание тяжелого металла, принялись за строительство воздушного газопровода, поскольку закапывать мягкую трубу в землю Михалыч категорически не захотел. Еще Ксюша не принимала участия в общем празднике жизни. Магазин, если его освободить от запасов продуктов и разнообразных прилавков с холодильниками, выглядел перспективно с точки зрения размещения там заметной части учительниц на ночлег, что тем более имело смысл, так как назрела необходимость использовать банно-прачечный комбинат Михалыча по прямому назначению. К тому же старику, который это и предложил, очень не нравилась проброшенная через дорогу времянка для питания тех же холодильников, а к дому Марины все же вел нормальный кабель. Так что Ксения потихоньку перевозила на велосипедной тележке продукты в Маринин гараж. С холодильниками у попаданцев было более чем неплохо. На кухне у Марины стоял большой Bosch, а в гараже два морозильника Ларя, один Лизин, а второй, с ним Марина ездила летом на рыбалку в Поволжье. У Михалыча в кухне располагался довольно древний, но вполне рабочий Розенлиф, а в мастерской стоял вообще чуть ли не дореволюционный Саратов. Мощные были холодильники, даже Саратов потреблял 800 ватт, а все вместе они требовали чуть больше 4 кВт. Еще в доме Савельевых стоял огромный холодильник, но его пока даже в расчет не брали, так как было непонятно, как его вообще в дом втащили, уж больно большой он был. А в магазине с холодильным оборудованием было еще лучше. 3 холодильных витрины Бирюса, которые, правда, все вместе потребляли хорошо если 0,5 кВт, здоровенная витрина-морозильник почти на 3 кВт мощности, 3 морозильных прилавка по 300 Вт и 2 огромных морозильника в подсобке, мощностью по 3 с лишним кВт каждый. Хорошо еще, что у домашних и у магазинных морозилок моторы крутились не в непрерывную, да и Михалыч давно уже собрал какую-то автоматику, подключающую большие морозильники к сети по очереди, так что электричества холодильникам пока хватало. По словам старого энергетика, генератор у него был 20-киловаттный, но мотор на газу мог обеспечить без потери частоты хорошо если 16 кВт. Впрочем, сейчас для размещения продуктов хватало морозильных витрин на колесиках, которые вчера из магазина в гараж перетащили, а автоматику для мощных морозильников Михалыч обещал лично переставить Марине в гараж чуть позднее. Но прежде старик занялся другой очень важной работой. Пошел выпиливать болгаркой замок в сарае, оставшемся от Фоминых. Периодически он заходил к Лизе на кухню, где, перехватывая чашку чая, долго и изощренно ругался на бывших соседей, поставивших в простой сарай двойную железную дверь, которую даже болгаркой вскрыть оказалось весьма нетривиальной задачей. А на предложение Лизы пока плюнуть ответил: «Мне даже не очень интересно, что там Фомины так тщательно спрятали, хотя, думаю, найдем там немало полезного всякого. Но вот 40 метров жилой площади нам точно не помешают». «Жилой? В сарае без окон и без отопления? Лиза, там же пенобетон, а у меня есть перфоратор, так что окна я легко и быстро прорублю. Вокруг лес сплошной, так что и рамы оконные настругаю. Вместо стекол можно пока хоть пластик из бутылок нарезать, а можно из дома Савельевых одно окно снять. И даже электричество провести туда от твоего дома просто. Кабель с вашего забора снимем, сейчас и без ночного освещения участка обойдемся. Внутри сарая какое-то освещение уже точно есть, туда же от дома Фоминых провод тянулся. А с отоплением, сейчас лето наступает, нынче даже ночью не холодно. От Савельевых можно пару батарей переставить, а котел для них я, думаю, сделать сумею. В крайнем случае просто печку поставим. Время есть, до осени придумаем, как сарайчик отапливать, так что и это не проблема. Вас послушать, так все окажется не проблемой. Неверно ты понимаешь политику партии. Проблем у нас много, однако большинство из них решаемые. Вопрос лишь в том, успеем ли мы их решить до того, как вымрем, однако мне кажется, что вполне успеем. Котя, ты чего взрослые разговоры подслушиваешь? Я не подслушиваю, я спросить зашла. Мелкие интересуются, когда телевизор им включить будет можно. Вот это, боюсь, не скоро. Но это и не важно, то есть им мультики можно будет и на ноутбуке показать. Однако ты где-нибудь эту проблему зафиксируй на бумажке, чтобы не забыть, как с посевной закончим, подумаю, что можно будет сделать. Обязательно подумаю, и сделаю. На третий день народ разбрелся по местам спячки уже в сумерках. Потихоньку все переключались на реальное время. В основном разбрелся, но в кухне Марины Дмитриевны за столом осталось несколько человек. Во-первых, там всяко максимум 12 человек могло за столом разместиться и народ кормился по очереди. А во-вторых, бодрствующие специально избрали для ужина последнюю смену, чтобы еще раз обсудить дела грядущие. Хотя бы на завтра. Пока все ели, Марина суетилась у плиты, поджаривая сразу на двух сковородах рогозовые корни. Оказалось, что в жареном виде продукт гораздо вкуснее. А на газовой плите жарить было несложно, в отличие от дровяной печки. Мальчики успели протянуть трубу от газового генератора и газ сэкономить нужды уже не было. Так что Марина этим вовсю пользовалась. Хотя, по ее мнению, с газопроводом можно было и не спешить. Так как Соловьевы использовали для отопления дома газовый котел, в железном ящике возле их кухни стояли не традиционные два баллона, а сразу 8, и уже выяснилось, что 7 из них были полными. Впрочем, пока нет возможности их заново заправить, экономия все же имела смысл, просто на парней тогда у Марины были несколько иные виды. Но что сделано? То сделано, и теперь она пользовалась дарами местной природы на ходу переучиваясь на использование этих даров в деле приготовления пищи, так как новый газ, по ее мнению, грел гораздо хуже старого. Переучивалась, и готовила еду для отправившихся уже спать учительниц. Сама она подкрепилась еще раньше, когда детей кормила, а сейчас на пару с дочкой чистила длинные корни, рубила, жарила, и сваливала готовый продукт в эмалированное ведро, явно намереваясь наполнить его доверху. «Марина Дмитриевна, ты бы отдохнула», Михалыч чувствовал себя как-то неловко, просто сидя за столом. «Утром все проснутся, и чем их кормить будем? Найдем, чем перекусить, а обед выберем, кому готовить», поддержала Михалыча Лариса. «Ну да, будем жить как дикари, вы-то как хотите, но мне не хочется. Дети должны жить в цивилизованном обществе. А чем цивилизованный народ отличается от варваров? Как сказал Гейман, от цивилизации до варварства один день и два пропущенных приема пищи», поддержала Марину закончившая ужин Леночка, принявшаяся за мытье посуды. «Это он не сказал, а не точно поцитировал», усмехнулась Марина. В оригинале звучало так: «От цивилизации до варварства день без теплого сортира, обеда и ужина. С сортирами у нас, слава богу, вроде уже нормально, а с обедами я и стараюсь, пока есть с чем стараться. Хорошо еще, что хоть пластмассовых мисок всем хватило. Это да. А откуда они у вас в таком количестве были? Сыновья повадились какой-то суп заказывать восточный, я им сказала, что миски от него мне на даче пригодятся, а они и рады стараться. Ну вот и пригодились». Марина явно расстроилась от воспоминаний. «Извините, что напомнили. Ну ладно, только в следующий раз вы уж заранее помощниц выберете, ни одной же вам на всю ораву готовить. А сегодня давайте подумаем, что еще из срочного завтра сделать надо. Для помидор, например, грядок 5 подготовить. Помидоры и перцы пока еще в рассадных коробочках порастут», тихо сказала Людмила Алексеевна, «это не срочно. А вот поля для зерна расчистить гораздо важнее. Правда, в 4 топора мы их долго чистить будем. Давайте все всем завтрашним и занимайтесь завтра с утра, а теперь в люли. Поздно уже. Я утром пойду попробую рыбки поймать, если поймаю столько, сколько сегодня, то с голоду не помрем, так что». Хозяйка дома, закончив с готовкой, решила, что на сегодня с делами пора заканчивать. «Леночка, ты нас с мальчишками охранять будешь, поэтому на утро прочих дел не планируй. Все обсудили. Посуду вымыли. Спать идите. Только ведро с картошкой в гараж занесите, там попрохладнее». «С какой картошкой? Тьфу. С корнями камышовыми, они жареные на вкус точно как картошка. Попробовать можно», спросила Леночка, подходя к ведру. «Можно, но не нужно. На вкус как картошка, только вперемешку с нитками, до утра отплевываться будешь. Утро начинается с рассветом, но только для тех, кто утро это встречает нежась в уютной кроватке. Поэтому большинство женщин проснулись практически затемно, но времени на новые обсуждения случившихся неприятностей и на новые страдания у них все же не нашлось. Завтрак, хотя и с нитками, оказался довольно сытным, ну а после завтрака, оставив пяток человек на мытье посуды и подготовку к грядущему обеду, все снова приступили к сельхозработам, или к работам, обещающим в каком-то не очень отдаленном будущем повышение уровня комфорта. Саша, во время вчерашней рыбалки вроде бы заметивший в реке рака, срочно делал из защитной решетки обнаруженного в Савельевском доме большого вентилятора и мотка ржавой проволоки, найденного на помойке, раколовку, с помощью которой он надеялся изрядно пополнить скудноватое меню. А Маркус, которому приятель объяснил, что раки – это русские речные омары, бурно выяснял с Людмилой Алексеевной, что важнее – головка, не последняя, чеснока в отдаленном будущем или изобилие морепродуктов в ближайшем настоящем. Прочитав в какой-то книжке, извлеченной по данному поводу из флебусты, что лучше всего раки идут на приманку, сдобренную как раз чесноком, все же жить по 30 человек в домах, которые строились в расчете на одну семью, довольно паршиво, хотя бы потому, что на полу спать не очень комфортно, да и все остальное. Конечно, это всяко лучше, чем жить под открытым небом, но если есть возможность улучшить жилищные условия, то почему бы их и не улучшить? А когда рядом стоят еще два таких заманчивых дома, в магазине места, правда, было не очень-то и много, но чтобы приспособить его под жилье, и требовалось мало, всего-то убрать стеллажи, прилавок, и еще кое-что. Самым ценным его оборудованием бывшая хозяйка считала два огромных старинных, еще советских, промышленных морозильника. Почти по кубометру каждый они хранили в своих нутрах самый популярный товар, который и позволил магазинчику на краю села вытеснить всех конкурентов. Мясную обрезь. Сейчас дешевого мяса там осталось около 1,5 центнеров, и его уже перенесли, вместе с прочими быстропортящимися продуктами, в гараж Марины Дмитриевны, где простаивало два морозильника поменьше, а теперь туда же отправились и 3 небольших холодильных витрины. Стеллажи в гараже тоже не помешают, ну не на улице же их оставлять, и вообще весь продукт лучше хранить поближе к кухне. А если еще и советские морозилки перетащить, что в бывшем магазинчике получится 3 замечательных комнаты в довесок к Ксюшиной каморке, из которых и 4 несложно сделать, если перегородку поставить, но это вообще не к спеху. Сначала нужно жилье создать, и лишь потом его улучшать. Лариса, принявшая участие в расчистке магазина, не смогла не обратить внимания на несколько странный подбор товаров. Что за странный магазин у вас тут сделали? Тут и мясные обрезки по 90 за кило, и яйца по 200 с лишним десяток. Не могу понять, для кого все это? Поинтересовалась она у Михалыча, да чего уж непонятного. Село в России особо богатством не славится, и садовые участки, что у села организовали, простым рабочим выделяли, там сейчас в основном пенсионеры да безработные живут, а жилье в городе сдают, но с этого тоже не жируют. Но лет 10 назад заводы, руководители всякие договорились с местными на окраине села что-то вроде коттеджного поселка поставить. До Тулы 1,5 часа езды всего по отличной дороге, а тут и природа, и воздух чистый. Вот 50 таких домов здесь и поднялись. Я-то не всегда был нищим пенсионером, до инфаркта начальником райотдела в энергосбыте работал, у меня только дом почти в 3 миллиона встал. А у Лизы муж на ТЭЗе тоже не грузчиком работал, да и сама она. Собственно, магазинчик этот для нас, дачников, тут на отшибе и поставили. А хозяйка ушлая была, прикинула, что селяне тоже копеечкой богаты. Небольшой, но их-то много, вот здесь и торгуют. Торговали и самым дешевым товаром, и дешевле, чем в Пятерочке даже, и очень дорогим, на любой карман. У нее даже мороженое было и по 10 рублей, и по паре сотен. Ну а то, что она у крестьян товар для продажи брала, так за это ее каждый местный забулдыга от любого рэкета защищать готов был. Вот взять хоть тот портер, что у магазина остался. Он с Дубны, со швейной фабрики, в Москву оттуда продукцию возил, но из Москвы сюда продукты притаскивал обратным рейсом, причем за это ему хозяйка только бензин оплачивала за лишние 100 километров пробега. И как на фабрике к этому относились, или не знали? Знали, конечно. Но тутошняя хозяйка им покупателей нередко находила, да и в магазине прилично их товаров продавала. Так что взаимовыгодный бизнес был, да и водитель все равно бы ей продукты возил. Он на себе продукты по оптовой цене брал. Одному-то столько, чтобы скидка нормальная была, не укупишь, а чуток крупной партии добавить не проблема. Опять же здесь родители водилы живут, жили, он машину-то Ксюхе оставил разгружать и к родне обедать ушел. Теперь понятно, и тут нам хоть в чем-то повезло. Хотя соль со скидкой покупать. Товар-то каждый раз разный он возил, а соль нам очень даже пригодится. Лариса, вы парочку женщин назначьте лизинг подвал от дров очистить, мне они сейчас уже очень нужны. Глава 7. Практически все сельхозработы были завершены за 2 недели, в чем немало помогли обнаруженные в сарае Фоминых сразу 5 лопат. То есть поначалу нашлось 4, а потом еще обнаружился почти что переломленный штык от лопаты, но Михалыч его сварил. То еще оказалось приключение. Чтобы включить сварочный трансформатор, пришлось выключить на некоторое время холодильники, впрочем, очень ненадолго. В принципе, в нелегком труде пахаря женщинам, кроме лопат, мог бы помочь и обнаруженный в сарае небольшой мотоблок. 6 механических лошадок ведь гораздо сильнее 1,5 десятков городских учительниц, и к тому же механические лошадки не устают, но, как давно уже указала подругам Лера, трактор сам пахать не может, пашет плуг, этим трактором влекомый, а вот плуга в сарае не оказалось, и культиватора какого-нибудь не оказалось, и бараны, из всего полезного инструментария для мотоблока там обнаружилась лишь прицепная тележка, хорошая, на надувных колесах, грузоподъемностью, как было на ней и написано, в 1/4 тонны. Большой удачей Михалыч посчитал то, что мотоблок оказался дизельным, и что рядом с мотоблоком в сарае стояла коробка с 4-5-литровыми канистрами дизельного масла, так что, отлив пару ведер солярки из почти полного бака Ютона и его наносить пользу сельскому хозяйству приспособили. На тележке в поля перевезли все, напоминающее плодородную почву, стропы, ведущие к реке. С других мест почву натаскали в тачках и сумках, затем поля граблями разравнивали и засевали. И засеяли даже больше, чем предполагали в начале. Одного овса посадили почти 0,5 гектара, ну, если считать вместе с дорожками между нешироких грядок. Спросом вышло проще, хотя и немного грустно. Вопреки чаяниям биологини проросло, в специально замоченной порции крупы, от силы процентов 10 зерен, так что найденные 4 килограмма пшена уже именно посеяли на 2 сотках. С перловкой было еще хуже, но так как в опытной партии несколько огрызков зерна проклюнулись, хотя совсем немного, 6 килограмм крупы тоже посеяли на 2 сотках. Впрочем, судя по результату, лишку земли потратили. Хотя конкретно ячменем была засажена еще 1 грядка. Кошачья трава, ростки которой очень аккуратно разобрала Нина, на 1/5 из ячменя состояла, так что на участке, огороженном от подозрительных животных, так и мечтающих объесть двуногих пришельцев, его отдельно тоже посадили. Небольшая, в 2 квадратных метра грядка, зато явно сортовая. Зерна в кошачьей смеси были очень немаленькими. Подобная же грядка появилась с пшеницей, еще 1 была засажена рожью. А еще 1, засаженная Викой из того же пакетика, была, по словам Людмилы, инвестицией в будущее. Трава сугубо кормовая, но домашнего скота у учительниц не было и в ближайшем будущем вроде как не предвиделось. Однако сорт сохранять надо, и если сохранение сорта не требует сверхусилий, то почему бы и нет. Последняя кошачья грядка была засажена ростками сорга, насчет проса в кошачьем наборе Лиза ошиблась, и на эту культуру Люда, прочитавшая на найденном в помойном ведре пакетике состав смеси, обратила особое внимание. «Мы эту гадость есть, скорее всего, не будем, если пшено вырастет. Но когда у нас будут курочки, они нам за него спасибо скажут». Приставленная к инкубатору Вера Сергеевна периодически яйца проверяла с помощью овоскопа, и весть о том, что в некоторых из них уже вроде растут цыплята, разнестись успела, так что слова Люды все приняли очень серьезно. Настолько серьезно, что 3 относительно новых веника тоже были тщательно исследованы на предмет обнаружения семян, причем с успехом исследованы, после чего рядом с Фоминским сараем появилась еще 1, хотя и совсем крошечная, грядка. Всего же самых разных грядок появилось очень много. Возле парадного крыльца Марининого дома посадили все найденные морковки и свеклины, рядом с картошкой гордо росли 3 кочана капусты, а за ней, редиска и разные салаты, укроп, петрушка с сельдереем, и там же были посеяны семечки аниса, добытые из какого-то пакета с приправами. А за забором, отделяющим участок Марины от участка Михалыча, точнее, за тем местом, где этот забор стоял, так как старик его уже снял, тянулись две очень немаленьких грядки с белым льном. Примерно полстакана таких семян осталось из коробки, которую Марина купила в свое время для желудка. Еще льном, но совсем другим, была засажена почти вся перенесшаяся территория участка Фоминых. Михалычу врач прописал принимать по ложке льняного семени для сердца, и у него осталась едва начатая килограммовая коробка столько полезного для здоровья продукта. Рядом с крыльцом у его дома были посеяны на небольшой грядке подозрительные семена из пакетика, на котором было написано «СВ», «САХ». Надпись была сделана рукой, как сказал хозяин дома, его невестки, но когда там эта надпись появилась и насколько она соответствовала, он сказать не мог. К тому же пакетик нашелся на полке в мастерской, и сколько лет он провалялся в неотапливаемом помещении, никто не знал, но Люда сказала, что если это на самом деле СВ, сах, то в схожести у семян сохраняется от 3 до 5 лет, да и затраты на вскапывание грядки в полметра не критичны. Самая же самая грядка была засеяна семенами из вещдока, который Лариса должна была отвезти в Суворов. Она буквально каталась от смеха, рассказывая о происхождении крошечного пакетика. Парень заработал себе срок, искренне думая, что приобрел элитные импортные семена. Причем не очень-то и ошибся. Семена и в самом деле оказались и импортными, и элитными. Специальная канадская селекция, и класс даже суперэлита. Вот только семена-то были не каннабиса, а тщательно выведенной посевной конопли, в которой тетрагидроканнабинола практически вообще нет. Зато, судя по описанию сорта, конопля вырастает в поле до 4 метров в высоту и дает волокно очень высокого качества. Очень кстати нам такое, наверняка пригодится на что-нибудь. У Михалыча же разместились непременные грядки с кабачками, семян нашлось всего с десяток, но и это немало, а на отдельном участке возле моста с тыквами. В магазине нашлось несколько пакетиков с тыквенными семечками. Люда сказала, что тыквы с кабачками легко переопыливаются, поэтому лучше их друг от друга подальше сажать, даже при том, что для защиты тыкв от лесных зверей потребовалось ставить новый и довольно прочный забор, вокруг которого тоже насыпали горелых деревяшек. А на бывших клумбах, которые сохранились на Савельевском участке, поэтому их и перекопать труда не составило, посадили дыни и арбузы. Марина семечки от них собирала, чтобы зимой Оленька птичек кормила. А раз зима внезапно закончилась, а семечки остались, то почему бы их и не посадить? На небольшом поле рядом с тыквами Ксюша посадила арахис. Люда в какой-то найденной в электронной библиотеке книге вычитала, что почва для арахиса должна быть легкой, а глина к таковой не относилась, и Ксюха на тачке натаскала туда из-под моста несколько кубометров песка для того, чтобы земля полегчала. Хотя и другие ей по возможности тоже помогали, подтаскивая и плодородную почву из леса, ведь ясно же, что и арахис лишним не будет. Да и вообще все, что в принципе могло расти, постарались где-нибудь, да посадить. В поисках посевного материала Ксюша даже освобождаемый от стеллажей магазин тщательно подмела, и не зря. Нашлось с десяток зерен кукурузы, которые в начале осени торговали как кормом для крестьянской домашней живности. Когда же основная посевная закончилась, народ все равно не успокоился, выискивая, чтобы еще можно было посадить. На подоконнике детской в банках на зубочистках прорастали 3 семечки авокадо. Освобождающиеся от кошачьей травы стаканчики тут же заполнялись семечками мандаринов и винограда. В изюминах несколько штук нашлось, яблок и груш, конечно же. В сельскохозяйственном угаре маленькая Оля даже посадила бусины из своего ожерелья эльфийской принцессы, что в принципе имело смысл, так как бусины были из семечек хурмы, сливы и алычи, а 3 центральных – из персиковых косточек, а Марина с трудом пресекла попытку посеять корицу, предпринятую младшими мальчиками. Правда, пресечь некоторые попытки Ксюхе ей не удалось, все же взрослая девочка, чего за ней следить-то. И соленые фисташки благополучно и безвозвратно ушли в землю. Впрочем, по поводу кедровых орехов и миндаля Люда сказала, что шансы все же есть, так что к Ксении решили не придираться по пустякам. Почти единственным растением, которое не посадили, была цветная капуста, семена которой нашлись у Лизы. Люда сказала, что чтобы выросли новые семена, эту капусту нужно сеять в феврале, а за год с ними ничего плохого не случится. А так как семян в пакетике оставалось около десятка, то все просто молча послушались. Аналогично поступили и с семенами баклажанов. Михалыч для своей невестки семена купил свежие, а Люда сказала, что сажать их уже поздно, но всхожесть у семян сохраняется до 4 лет минимум. Конечно, так как он купил семена и традиционных фиолетовых баклажанов, и белых, всем было жутко интересно поглядеть, что из этих семян вырастет, но с Лидой спорить никто не стал. Все вообще перестали друг к другу придираться и даже немного расслабились, чему поспособствовало заметное увеличение рационов. Сначала Марина в первый же день рыбалки принесла почти 3 килограмма рыбы, а на вечерней зорьке, уже после ужина, поймала 2 немаленьких налимов и 1 настоящую стерлядь. Не очень большую, но сам факт. Когда же и Маркус с Сашей сами получше освоили это дело, от 3 до 5 килограмм рыбы поступало на кухню ежедневно. Да и раков довольно много попадалось, что было очень приятно, так как на берегу старой Упы корни рогоза почти закончились, а тот, что рос на Упе нынешней, на картошку совсем был не похож. Люда, правда, сказала, что это по весне весь крахмал рогоз потратил на новую поросль, и к осени корни снова будут приличными, но это никого не порадовало, так как есть хотелось уже сейчас. Еще Люда нашла в лесу кучу каких-то съедобных растений, не самых вкусных, да и не очень-то изобильных, если крапиву не считать, но все же еда. И если просто 100 грамм рыбы на человека в день, это даже не впроголодь, то как довесок к весьма скудному рациону, все же неплохо. Брун с Леной периодически потаскивали какого-нибудь зайца или какого-то зверя, которого решили считать сурком, тоже вполне себе съедобного. А когда немка притащила через неделю косулю, то народ окончательно успокоился. До урожая и охотой проживем. Правда, в лесу дичь попадалась и довольно странная. Еще через день Леночка подстрелила небольшую лошадь. Или не совсем лошадь. Размером хорошо, если с пони, с короткой и стоячей гривой и шкурой непонятного бежево-розоватого цвета. Правда, Люда, порывшись в книжках, заявила, что это все же не лошадь, а, скорее, тарпан, который вообще-то еще в 18 веке считался деликатесом. Очень не везде, но коллектив почти центнер мяса принял с воодушевлением. Заметно улучшились и жилищные условия. Часть женщин переехали в освобожденный от торгового оборудования магазин, 8 человек поселились в вычищенном от хлама сарае Фоминых. Правда, там Михалыч только одно окно успел прорубить, но женщинам после спанья на полу в переполненных комнатах это казалось заметным улучшением. Тем более на полу теперь никому спать уже не приходилось. Лизе, которая раньше работала секретарем-референтом в важной областной конторе, перед самым Новым годом предложили небольшую взятку, ну, или выразили благодарность. Полную машину дров. Бесплатно. Правда, дрова были довольно своеобразными. Мебель из старой школы где-то в районе, которая уже лет 10 не действовала из-за отсутствия нужного числа школьников. Совсем древняя мебель, годов так 60-х, и вся давно уже поломанная, которой был забит подвал здания. Школу присмотрела какая-то контора, при передаче здания пожарные отметили необходимость устранения нарушения, а ведь за вывоз мусора на полигон платить нужно. И кто-то, заметив, что мебель полностью деревянная, а никакая не ДСП, предложил Лизе забрать ее на дрова. А дрова в поселке, где газ только собираются проводить, причем когда-нибудь лишними не бывают. Вот только оказалось, что мебель хоть и поломана, но ремонту подлежит, не вся. Конечно, однако собрать из этих дров с десяток вполне годных стульев или пару-тройку небольших столов очень даже можно. Поэтому-то, когда по прогнозу пообещали оттепели снег с дождем, а под дождем дрова грозили испортиться окончательно, Лиза с Катей и перетаскивали все привезенное в подвал. Ну а если есть руки, растущие из нужного места, инструменты желания, точнее даже острая необходимость, то привести все это в относительный порядок в общем-то и недолго. Конечно, столы и стулья – это хорошо, но на школьной парте все же спать неудобно. Никто на них спать, собственно, и не собирался, просто с помощью кучи лишних винтиков, неиспользованных при ремонте стульев и столов и некоторого количества дополнительных деревяшек, Михалыч небольшой ручной циркуляркой напилил разных досочек из приносимых женщинами дров, получилось соорудить и некие подобия кроватей, хреновых, откровенно говоря, больше напоминающих пляжные шезлонги, изготовленные в пьяном угаре из отходов лесопилки, но если на такую кровать положить что-то вроде мешка, набитого высушенным мхом, в качестве матраса, то получается уже не совсем плохо. А неплохо, первый шаг хорошо, и это уже радует и успокаивает. Когда вопросы про питание и проживание перестали давить на коллективную психику, у Михалыча родилась новая идея. Так, милые дамы, за очередным завтраком поделился он своими соображениями, теперь можно порубить деревья у моста и перетащить сюда поближе тигр и ютан. Да и газель с КамАЗом тоже лишними не окажутся. Михалыч, как ты себе это представляешь? Там, если ты забыл, дыра в мосту получилась сантиметров 60, через которую донизу лететь метров 6. А тигр, между прочим, 7 тонн весит, досками дырку для него не закрыть. Лариса уже успела перейти с Михалычем к обращению на «ты», по предложению самого старика, считающего, что обращение на «вы» мешает решению производственных вопросов. Можно бревнами, причем бревна упереть в рухнувшие балки. Если взять бревнышки сантиметров по 20, да мы их полгода рубить будем. Зачем плохо рубить, если можно хорошо пилить? С ехидством в голосе произнес старик и, зайдя на минутку к себе в мастерскую, вышел с цепной пилой в руках. «Михалыч», — произнесла Лариса, на глазах закипая, — «какого хрена мы с топорами корячились, если у тебя бензопила есть?» «Не бензопила, а электрическая, а там, где вы корячились, розеток нет». «Ну, допустим, но на мосту-то розеток тоже нет». «Нет, поэтому вы потащите туда и генератор бензиновый». «Я с Саларисы бензинчик-то слил, его на пару дней работы как раз хватит». «Так, значит, у тебя и генератор есть». «У меня нет, у Марины есть, аварийный. Но генератор этот жрет по 2 литра в час, так что если бы я вам пилу раньше дал, то вы бы давно весь бензин сожгли, и сейчас расчищать дорогу у моста было бы нечем. А если учесть, что КамАЗ впилился в дуб толщиной в метр, примерно 70 сантиметров, я проверяла, вмешалась в перебранку Кати. А хорошая пила, у нас дома такая же была. У вас шина только на 30 сантиметров. Есть и 35, и 45 имеется. И даже вроде бы 75, и цепи соответствующие. Только я их менять не умею, мне сын обычно ее налаживал, а с этой дрова удобнее всего пилить. Инструкция у меня где-то есть, но если вы знаете, как поменять, давайте, я поменяю. Да и деревья ей валить без опыта, меня отец учил, так что пилить тоже я, пожалуй, буду. Спасибо, Кати. Да, цепь смазывать вы у меня отработку возьмите, с хорошим-то маслом у нас не важно, а ее хватает. Хорошо, Владимир Михайлович, а вы когда трактор почините? А я что, собирался его чинить? Ну, стартер для трактора. Там есть и очень большие деревья, их мы руками просто не передвинем. Стартер я починю, скажем, послезавтра. Я уже его разобрал, понял, что сгорело, сейчас снова собираю. Но там часть проводов обгорела, без изоляции стало быть. Провода я почистил, эпоксидкой обмазал, завтра, когда все схватится, обмотки соберу. Да, послезавтра к обеду будет готов.